Глава 7. Кира была здорова, система при переносе ее восстановила. «Вновь с трофеями!» — кивнул на оружие Сергей. «Не густо, но хоть что-то». Макс передал Дементию уже чистый рюкзак с фляжками, вынув из него ножи и положив на стол. Второй берет про запас. «Ты самый сильный, несколько килограммов на спине не повредят. Будем брать с собой воду и еду». «Да я их даже не замечу», — усмехнулся Дементий. Сергей взял со стола автомат. «Давно в руках не держал». Он принялся его внимательно разглядывать. «Даже серийный номер имеется, что весьма странно. Система их что, с военного склада ворует?» Он посмотрел на Макса. «Скорее всего, копирует. Мы пойдем переоденемся, потом с трофеями и остальным разберемся». Они направились к себе в комнаты. «Я тебе кофейку пока сварю», — произнесла Кира вслед командиру. «А мне чаю и сладкого», — бросил Лёшка, входя в свою комнату. «Вот еще», — девушка фыркнула. Дементий удивленно посмотрел вслед удалившейся на кухню Киры. «Чё это она? Раньше такой вежливой не была». Сергей усмехнулся и положил автомат на стол. «Док, по сути, спас ее, вот и пытается отблагодарить. На большее характер не позволяет». «Так Лёшка в этом тоже участвовал», — не понял Дементий и уселся в кресло. «Хоть и фырчит, но чай ему принесет, вот увидишь». Сергей улыбнулся и тоже присел. Вскоре вернулись Макс с Лёшкой. Следом за ними вошла Кира с небольшим подносом в руках, который положила на стол. «Кофе для командира», — улыбнувшись, объявила она и глянула на Лёшку. «И тебе чай. Только к хорошему не стоит привыкать, я не служанка», — тут же добавила она. «Спасибо!» — заулыбался парень. «Я пошутил, а ты и правда принесла. Это так приятно!» Взяв свою чашку, он присел на стул возле стола. Макс сделал глоток кофе и облокотился о стол. «Хороший кофе. Спасибо!» — поблагодарил он Киру. «Не стой, садись!» — он кивнул ей на кресло. Девушка была несколько смущена, что сказала про служанку и ждала реакции Макса, ведь к нему это не относилось. Но ее не последовало. Сделав еще глоток кофе, он рассказал команде о результатах поисков и своих выводах. «Мину, которую нашли в комнате, оставил, не стал сюда приносить. Кроме меня, ей никто не может воспользоваться», — закончил я. «Выходит, мы заранее решили задачу, которую нам собиралась устроить система», — задумчиво произнес Сергей. «Случайность, просто повезло», — высказал свое мнение Дементий. «Не повезло, а четкий продуманный план командира», — возразила Кира. Все дружно посмотрели на нее. Как-то она изменилась после того, как едва не погибла. «Я не права?» — не поняла она. «Права, права, никто не спорит», — подтвердил Сергей. Макс допил кофе и поставил чашку на стол. «Разберемся с делами». Он активировал экран системы. «Нам начислили по 150 баллов, итого в сумме получилось 750». Макс посмотрел на Сергея, решив напомнить о разговоре. «Как раз о подобных миссиях по зачистке я тебе говорил, поэтому и необходимо дополнительное вооружение. Если бы вы работали втроем, возможно, Кира и не пострадала бы». «Понимаю», — согласился Сергей. «Командир прав, быть просто снайпером не вариант». Макс сделал несколько манипуляций на экране. Со стола исчезли два рога монстров, затем автоматы и ножи. «Рога 100 баллов, остальное 120. Итого в сумме 970». Он открыл окно вооружения. «Давай посмотрим, что тебе подобрать». Сергей подошел к нему. «Смотри», — Макс указал на меч. «Этот будет получше Гладиуса. Гарда большего размера, лезвие тоньше, но прочнее и немного уже. Так проще вгонять его в щель между костяными пластинами монстров. Да и по весу немного легче. К тому же сразу второго уровня. Это повышает его прочность и остроту самого клинка. Эфес — более изящный и надежный хват. Обоюдоострый прямой клинок, китайский меч цзянь. Я сам думаю заменить на него катаны. Единственное, что пока останавливает, придется заново проходить обучение, а на это нет времени. Что скажешь?» «Ты командир, тебе решать. Но если хочешь знать мое мнение, то нравится. Похож на палаш. Правда, цена высока», — ответил Сергей, продолжая разглядывать объемную картинку меча. Сходство и есть, только у него гарда другая. Насчет цены оно того стоит. К тому же, судя по отделке, меч с символом дракона. Макс приобрел его, и он тут же появился на столе. Взяв клинок из ножен, Сергей покрутил его в руке. «Удобно», — подтвердил он. Вложив меч, вновь посмотрел на экран. «Предлагаю взять вот этот щит». Макс указал на него. «Да, стоит немало, 600 баллов, зато тоже второй уровень, как у Дементия». «Согласен», — подтвердил Сергей. Наруч появился на столе. «В сухом остатке 97 баллов», — констатировал командир. «Я хотел купить фляги для воды, но мы их и так нашли, так что на этом все». Он отключил экран и повернулся к Сергею. «Я дам установку системе, у тебя появится занятие по владению данным оружием и щитом», — пояснил он. «Базовые навыки сегодня и так получишь». Ненадолго задумавшись, он кивнул. «Да, уже есть». Забрав свое новое оружие, Сергей присел в кресло, положив его на колени. «Теперь по проведенной операции». Макс, как всегда, остался стоять, облокотившись о стол и сложив руки на груди. «Вы не видели, но Алексей поразил меня своим мастерством». Парень смущенно заулыбался от похвалы. «Последнего монстра прибил, совершив акробатический трюк, при этом четко все рассчитав. Занятия по совершенствованию мастерства в виртуальном пространстве не прошли даром. И в целом недочетов практически нет». Макс посмотрел на Киру, затем на Дементия. «Бой ваш не видел, но результат меня не радует. Кира». Макс вновь глянул на девушку. «Надо быть внимательней, а ты, изначально выходя на задание, была рассеяна. На мгновение замешкалась и не уклонилась, за что поплатилась. Я говорил, за сутки до миссии не погружаться в виртуальное пространство. Ваше восприятие и психика еще не окрепли. Мозг не может так быстро переключаться, ему нужно время. Почему нарушила приказ?» Кира виновато опустила голову. Остальные удивленно посмотрели на нее, а Сергей нахмурился. Девушка сжала кулаки. «Я понимаю, что не только сама могла погибнуть, но и подвести команду», — призналась она. «Простите, я все осознала и больше не повторится». «Что не повторится?» — переспросил Макс. Кира вздохнула и поднялась. «Я буду четко выполнять приказы и больше не допущу своеволия. За совершенный проступок приму любое наказание как должное», — отчеканила она, чем немало удивила народ. Похоже, ей действительно нужно было серьезно пострадать, оказаться на грани жизни и смерти, чтобы переосмыслить свое поведение. Сейчас в словах не было фальши. Говорила вполне искренне, и Макс это понимал. «Наказания не будет. То, что ты сказала, не пустые слова. Я вижу, в тебе происходят изменения в лучшую сторону». Кира присела. «Есть вопросы?» Командир обвел присутствующих взглядом. «Может, в нарды сыграем?» Неожиданно поинтересовался Сергей. Макс улыбнулся. «Сыграем». Сергей довольно потер руку. «А меня научите?» Тут же попросил Лёшка. «Конечно, Сергей заулыбался, теперь будет с кем время проводить». «Тогда отдыхаем, а завтра в виртуальный мир на занятия», — закончил Макс. «Может, как-нибудь пульку распишем?» Поднимаясь с кресла, поинтересовался Дементий. «А ты откуда знаешь про эту игру в карты?» — удивилась Кира. «Ты же спортсмен». «Ну и что?» — он удивленно пожал плечами. «Мы часто резались на сборах, когда делать было нечего». «Только я один ничего не умею», — посетовал Лёшка. «Даже в дурака постоянно проигрываю». «Не переживай, я тебя научу». Кира в этот раз приветливо улыбнулась. Лёшка даже смутился. «У меня в комнате наедине?» — на автомате поинтересовался он и покраснел. Девушка прыснула от смеха, все остальные заулыбались. «Ты не о том подумал. Я больше не стану тебя подкалывать». Парень вновь смутился. «Такой ты мне больше нравишься». Мужики, поглядывая на них, не удержались и засмеялись. Когда все разошлись, Дементий подошел к Максу. «Тут такое дело», — замялся он. «Когда шип вонзился Кире в грудь, она не сразу потеряла сознание и не упала. Я успел ее подхватить. Она посмотрела мне в глаза, и я увидел всю полноту ужаса, который их наполнял. Затем ее взгляд стал какой-то отстраненный. Вся жизнь проносится перед глазами», — прошептала она, потом добавила с большим сожалением. «Какой же я была безбашенной тупой стервой». Затем Кира схватила меня рукой за руку. «Простите, простите за все», — добавила она и потеряла сознание, так что ее сегодняшние слова — не пустой звук. Макс поблагодарил Дементия за откровенность. Порой только так, лишь перед глазами смерти, человек меняет взгляды на жизнь и становится другим. Хорошо, что именно сейчас это произошло, а не позже. И главное, закончилось благополучно. Я понял по ее глазам, что не шутит. Теперь картинка полностью сложилась, для меня это важно. «Я не стал при всех говорить, для Киры это слишком личное», — пояснил Дементий, почему раньше не сказал. «Все правильно», — подтвердил Макс, после чего они разошлись по своим комнатам. Постояв возле дивана, поразмыслив над словами Киры, он направился к Сергею немного развлечься, поиграть в нарды. Не успел войти, как прилетел Лёшка, как будто почувствовав, что Макс уже здесь. На следующий день с утра все тренировались в виртуальном пространстве, но в обед собрались в столовой. Макс установил в системе таймер, чтобы почаще общались, заодно делились своими успехами. «А что произойдет, если мы выйдем на задание и откажемся его выполнять?» Внезапно поинтересовался Лёшка, чем привел народ в замешательство, так как никто об этом не думал. «Ну, просто сядем и ничего не будем делать», — добавил он и посмотрел на Макса. «Действительно, а что произойдет? поддержал его Дементий. «Любой бунт жестоко подавляется, виновные наказываются», — продолжая есть, коротко пояснил Макс. «То есть система нас накажет за неповиновение?» — все же уточнила Кира. «Именно так». Макс положил вилку на уже пустую тарелку и откинулся на спинку стула. «А как?» — Лёшка с любопытством смотрел на брата. Макс усмехнулся. «Жёстко. Уничтожит и наберет новую команду. С материалом у нее проблем нет». «Странно», — парень задумчиво пожал плечами. «Система могла бы хоть какую-то инструкцию дать, пояснить, чего делать нельзя». «Я прочитал видение, как ты и просил, но там об этом не сказано». «А зачем?» — теперь уже Макс задал вопрос. «Так человек будет знать, куда он попал и что ему делать», — пояснил Лёшка ход своих мыслей. Макс отрицательно покачал головой. «Ты не понял моего вопроса и смотришь с позиции человека, а ты взгляни со стороны системы». «Но я же не знаю, зачем она это делает», — удивился он. Макс некоторое время раздумывал, затем все-таки решил озвучить свои мысли на этот счет. «Она переносит человека и бросает его в бой. Это проверка в экстремальных условиях. Зачем ей слабаки? Преодолел себя, не испугался, не растерялся, выжил в первом бою, пошел дальше, тут все просто. Вы же смогли? Адаптировались? Каждый раз, выходя на задание, доказываете ей, на что способны, совершенствуетесь, набираетесь опыта и мастерства. Она усложняет задачи, ведет по самой грани между жизнью и смертью, изучает, проверяет возможности. По сути, это как в природе естественный отбор. Сильные выживают, слабые погибают. Одни звери поедают других, борются за доминирование между собой, происходит выбраковка. Естественный отбор является движущей силой эволюции, так и у системы. Но зачем?» Лёшка так и не понял пояснений Макса. «А почему это происходит в природе?» — задал встречный вопрос Макс. «Кто-то спрашивал нас, хотим мы этого или нет. Человек с момента рождения попадает в крайне агрессивную среду окружающего мира, где необходимо выживать. Как уже сказал, естественный отбор обеспечивает приспособление к постоянно меняющимся условиям. Все виды из поколения в поколение проходят суровую проверку по мельчайшим деталям строения, функционирования всех систем в разнообразных условиях. Эта проверка и есть борьба за существование. Только те, кто выдержал ее, оказываются отобранными и дают начало следующему поколению». «Ты плохо учился в школе, если не знаешь таких элементарных вещей», — укорил его Сергей. «Да знаю я», — парень нахмурился. «Просто забыл». Народ засмеялся. «Так и здесь. Тот, кто выдержал, оказывается отобранным. Но вот только для чего, понятия не имею», — продолжил Макс. «Все это лишь моя теория, она может не отражать действительности, так как могу ошибаться, но придерживаюсь ее. Система имеет цель, а вот какую узнаем, когда дойдем до конца», — закончил он. «Ты так уверен, что дойдем?» Кира удивленно посмотрела на командира. «Обязаны. Я просто жажду выяснить, для чего все это создано, и постараюсь сделать все для того, чтобы дошли». Макс поднялся. «А вот если...» — Лёшка вновь хотел спросить, но брат его перебил. «А вот если ты не доведешь свое мастерство до уровня совершенства, то сильно меня огорчишь и надолго задержишь выяснение данного вопроса. У меня здесь один младший брат, другого не будет». Парень удивленно посмотрел на него. «Почему задержу?» Дементий усмехнулся, выходя из-за стола. «Потому что погибнешь, а нам пришлют новичка, а его придется долго подтягивать до нашего уровня. Макс уже говорил об этом». Лёшка медленно поднялся. «Я пошел заниматься», — произнес он со вполне серьезным видом и под дружеский смех вышел из столовой. Свою теорию Макс прописал в умы команды, чтобы не было подобно той, которая созревала в прошлый раз. Прав или нет, это другой вопрос. Его теория дает надежду, а у предыдущей команды создавала утопию. Жаль, что тогда, как командир, он не сумел сделать это, слишком поздно спохватился. К началу следующей миссии Сергей уже неплохо владел клинком и мог идти в группе на зачистку территории без снайперской винтовки. Когда в гостиной прозвучал сигнал и начался отсчет, переодевшись, он вошел с мечом и щитом, но все равно прихватил с собой оружие. Система выдала карту и обозначила на ней весьма большой квадрат по зачистке от монстров. В этот раз их количество было немалым. 46, ничего себе! — пораженно произнес Лёшка. Макс принялся вращать ее, уменьшая и увеличивая масштаб. Классификации монстров, как и в прошлый раз, не было. Но, судя по ландшафту, они и здесь не должны быть большими. Территория — это сплошной завал, горы различного строительного мусора. Целых строений нет, лишь кое-где остались частично сохранившиеся стены. «Винтовку оставляй, места для позиции нет. Придется идти цепью на расстоянии 10 метров друг от друга. Полностью прочесывать местность». «Монстры, скорее всего, прячутся в завалах под плитами в различных щелях. Думаю, нам предстоит иметь дело с насекомыми по типу карконов. Так что будьте предельно осторожны. Находиться могут где угодно, они способны зарываться в мусор. А не только рыть норы». Макс посмотрел на Дементия. Тот стоял с заплечным рюкзаком. «Воды и немного еды положил с собой», — доложил он. «Правильно», — подтвердил Макс. «Территория большая, километр на полтора. Можем надолго задержаться». «Вот здесь точка высадки. Она находится в начале участка», — он указал место на карте. «Цепью идти все-таки не будем», — передумал он. «Строимся клином, я пойду впереди. Слева на расстоянии 2 метра мангуст, справа багира. Остальные также на расстоянии 2 метра с активными щитами. Фонарей система не даст, хоть и сумрачно, но все видно. Смотрите под ноги и будьте внимательней. Выдвигаемся». Он остановил отчет системы, и они переместились в точку высадки. Макс направился вперед, все остальные выстроились клином и последовали за ним. Далеко пройти не удалось. С двух сторон, разбрасывая обломки, стали выскакивать черные волосатые монстры, похожие на огромных пауков около метра в длину. Их было порядка 20. Завязался бой. Твари оказались проворными и настырными, даже после того, как некоторые из них получали проникающие удары мечей, не замечая ран, продолжали нападать. «Какая мерзость!» — завизжала Кира. «Ненавижу пауков!» Она остервенела и брезгливо принялась махать клинками. Бой длился достаточно долго. Когда все закончилось, Макс обвел взглядом территорию, но больше никто не появлялся. «Все целы? Никто не ранен?» — поинтересовался он. Только Хан получил небольшое повреждение ноги в виде глубокой царапины. У остальных все обошлось. «Осталось 26, идем дальше, не теряем бдительности», — скомандовал командир. Киру всю передернуло от вида кучи мертвых пауков. Поморщившись, она заняла свое место, и команда продолжила движение. «По всей видимости, у них где-то было гнездо, раз напали все сразу», — на ходу поделился соображениями Сергей. «Хорошо, что не разбежались, и за остатками не придется лезть под землю», — добавил Дементий. «Еще не факт», — не согласился Макс. «Если там и правда было гнездо, то, возможно, есть нора, и в ней кто-то спрятался. По крайней мере, теперь мы знаем, в каком месте она может находиться». Еще не хватало туда лезть. Кира не представляла, как она, преодолевая отвращение перед пауками, полезет под землю. «Пока не думайте об этом, сосредоточьтесь на том, что есть». Макс остановился, команда следом за ним замерла на месте. «Слышите шорох?» Но никто не успел ответить. «Назад!» — выкрикнул Док. Только народ отскочил на несколько метров, как в том месте, где они стояли, начал вспучиваться строительный мусор. Через несколько секунд в сторону полетели камни, куски плит и какие-то железки. Наружу целой кучей полезли точно такие же пауки. «Опять!» — закричала Кира. «Ненавижу!» Разгорелся новый бой. Лёшка вновь показывал акробатические трюки, так как на каждого члена команды наседало по несколько особей. По одному он пробежался, выходя из окружения, на второго просто запрыгнул и вонзил ему катаны в шею. Сергей и Дементий хорошо управлялись со щитами, принимая на них выпады монстров и поражая их своим оружием. От ударов булавы Гора пауки отлетали в сторону, добивал он их вторым, а то и третьим ударом. Хан атаковал мечом, но не всегда получалось, еще мало опыта. Макс, расправившись с теми, кто наседал на него, пришел ему на помощь. Бой всех изрядно вымотал, монстры оказались крайне живучи. Наконец командир проткнул последнего и облегченно выдохнул. Все окружающее пространство было усеяно телами убитых тварей, а сама команда стояла перепачканная в крови и какой-то слизи. Система показала, сколько еще осталось монстров. Убили они 25, но имелся еще один. Вот только как его теперь найти? «Док, что будем делать?» — поинтересовался хан. Командир посмотрел по сторонам. «Если где-то спрятался паук, найти его будет непросто», — разглядывая окрестности, ответил он. «Да чтоб они сами все сдохли! Какая мерзость!» Кира пнула ногой лежащее рядом с ней мертвое тело. «Может, последний окажется совсем не пауком?» — высказался Лёшка. «Вполне возможно», — согласился командир. «Мне кажется, здесь других тварей нет». Кира посмотрела по сторонам. «Найдем, узнаем». Макс выбрал направление. «Начнем отсюда. В этот раз идем цепью на расстояние метров 5 друг от друга и внимательно осматриваем завалы на предмет какой-нибудь норы или прохода». «Так может, кто в этом месте под землей сидит?» — кивнул на яму Лёшка, из которой вылезли пауки. «Нет», — не согласился Макс. «Они напали всем скопом. Назад никто не убежал». «Водички!» — предложил Дементий и скинул с плеч рюкзак. «И как же я забыла, что мы теперь воду с собой берем», — посетовала Кира и тут же подскочила к нему. Когда все напились, Гор вновь накинул рюкзак. «Идем». Док пошел первым, остальные стали выстраиваться в цепь. Они прошли до конца отмеченного на карте участка, затем перешли на новое место и вновь ничего. Отойдя в сторону, вновь принялись прочесывать местность. Ничего другого не оставалось. Внезапно командир молниеносно что-то рубанул возле своей левой ноги и тут же присел, схватившись за нее. Народ мгновенно собрался возле него, готовый к бою. «Что произошло?» — забеспокоился Лёшка. Макс вытащил из ноги обрубок толщиной с палец с острым концом и отбросил его в сторону. Поморщившись, он зажал рану. «Плохо дело». Его дыхание стало учащаться. «Где-то сидит пластун, крайне редкая и опасная тварь». «Что за зверь?» — поинтересовался Сергей. «Какой-то мягкий трансформирующийся комок. 2 метра в длину, со множеством длинных отростков. Пролезает даже в небольшие щели, словно осьминог. Отростки могут вытягиваться на несколько метров, резко атаковать, впрыскивая в жертву токсин. Через какое-то время он всаживает остальные щупальца и начинает через них поедать добычу изнутри». Пояснив, Макс начал медленно заваливаться на спину. Рядом стоящий Дементий успел его подхватить. «Похоже, доксин начал действовать. Командир отключился». «Док! Макс!» — закричал Лёшка, подскакивая к нему. Парень схватил его за одежду. «Брат, очнись, Макс!» Парня всего затрясло. «Нет, нет, он ведь не умрет!» Лёшка испуганно посмотрел на Дементия, затем на побелевшее лицо Киры. «Мы не знаем», — произнес Сергей, у которого на щеках заиграли нервные желваки. «Я уничтожу эту тварь!» — заорал парень и принялся неистово разгребать поблизости строительный мусор и землю. «Он не может умереть! Нет! Нет!» — орал он. К нему тут же подключилась Кира, следом Сергей. Дементий продолжал держать голову Макса у себя на коленях. Вскоре они расчистили небольшой лаз, который уходил куда-то под землю. Лёшка, не раздумывая, рыбкой сиганул в него и как змея ушел внутрь. Хан хотел схватить его за ногу, но не успел, лишь крикнул «Стой!», но парень скрылся внутри. «Я убью его, убью!» — доносились изнутри его крики. «Я туда не полезу», — Кира покачала головой, поглядывая на отверстие, не понимая, как парень смог это сделать. «Я тем более», — Сергей недовольно покачивал головой. Лёшка лез все глубже и глубже, пока не упал в саму нору с высоты пары метров. Здесь было абсолютно темно, и внезапно над головой возник шарик, предоставленный системой, который осветил место, где он оказался. Катану он держал в руках, так и лез, не выпуская их. Впереди, на расстоянии 5 метров, собравшийся в большой клубок с метров в диаметре, находился пластун. Его множество длинных щупалец извивались во все стороны. Монстр был явно не готов к тому, что в его нору кто-то проникнет. «Я нашел его!» — прокричал парень по связи. «Я порублю тебя на куски!» Лёшка бросился на монстра. Тварь пыталась его атаковать щупальцами, резко выстреливая их, но все бесполезно. Бионическую броню они не могли пробить, к тому же их быстро становилось меньше, так как парень в неистовом бешенстве косил щупальца, словно траву. Наконец Лёшка принялся рубить саму тварь, которая трансформировалась, пыталась сбежать, но ей не удалось. С ног до головы, перепачканный в какой-то зеленой жиже, парень воткнул в ее центр сразу 2 катаны и повернул. Монстр обмяк и расплылся по земле. «Ты цел?» — поинтересовалась взволнованная Кира. «Да», — тяжело дыша, — ответил парень. «Инком зеленый, мы уходим, возвращайся», — произнесла она. В этот момент Дементий, взяв руку Макса, прикоснулся ей к его инкому. Командир исчез, следом за ним и все остальные переместились на базу. Лёшка забрал клинки, вложил их в ножны за спиной и, нажав на инкомб, оказался в гостиной.